Глава 15. Настя. Я чувствовала его присутствие даже во сне, и это было так волнительно. Спать в прямом смысле этого слова с мужчиной, который вызывает во мне те чувства, которые я ранее не ощущала. Но меня пугает то, что мне это определенно нравится. Влад мне нравится? Да это сумасшествие какое-то. Засыпая рядом с ним и ощущая головокружительный аромат, исходящий от него, я вдруг поняла, что мне спокойно. После пережитого стресса мне это спокойствие было необходимо. А Влад, вместо того, чтобы меня ругать и отчитывать, молча дал прийти в себя, да еще и позаботился о моем состоянии и остался рядом. Как я и думала, он не приставал ко мне. Наоборот, когда просыпаюсь, с разочарованием обнаруживая, что его нет рядом. Он обещал поговорить. И я начинаю ощущать упреки совести из-за своей глупой попытки сбежать. А может, мне все-таки принять его предложение? Может, одна ночь с этим чертовски привлекательным мужчиной – это не так уж и плохо? С самого пробуждения эта мысль не дает мне покоя. Оглядываю комнату своего похитителя. Здесь очень уютно и красиво. Светлые тона повсюду, как я и сама люблю, без лишних деталей. Кажется, этот стиль называется минимализм. Встаю с постели и, сделав утренние процедуры, как послушная школьница, жду появления Влада. Но проходят минуты, а потом часы, и он все не появляется. И от этого где-то внутри неприятно ноет. Вдруг после моей попытки побега он изменит свое отношение ко мне. Он ведь предупреждал о том, что лучше мне не видеть его в гневе. А я, дуреха, не послушала его. Не найдя себе занятия лучше, открываю шкаф и, как одурелая, рассматриваю висящие в ряд белоснежные, идеально выглаженные рубашки. Провожу рукой по мягкой ткани, вдыхаю запах. Попахивает сумасшествием, иначе как это назвать? Кажется, я по Диме так с ума не сходила никогда. Кстати, Дима, очень странно, но я совсем о нем забыла. Даже его измена с Маринкой перестала меня так волновать, как отсутствие Влада сейчас. Решаю попробовать дернуть ручку двери, и она оказывается открытой. Значит, я могу выйти? Или лучше не стоит и остаться ждать в комнате? Попробую все же рискнуть. Спускаюсь вниз в надежде найти его. Или кого-нибудь, кто мне скажет, где его искать. И нахожу. Одного из мужчин, которые затащили меня в машину пару дней назад. Толик, точно. Он более спокойный и лояльный, нежели его напарник. «Доброе утро!» Приветствует меня мужчина первым. Он не бежит меня ловить и связывать руки, а ведет себя так, будто бы я и впрямь здесь гостья. Ничего не понимаю. Доброе, не подскажете, где Влад? Он отъехал на несколько дней, заключает мужчина обыденно. А внутри меня уже все ухает вниз. Несколько дней. Застывая в ступоре. Совершенно не понимаю, что мне делать. Вернуться в комнату и снова сидеть там, словно в клетке? Или я могу свободно передвигаться по дому, раз мой хозяин отсутствует на месте? Чего стоишь? Иди завтракать. Там Валентина Захаровна уж наверняка поляну накрыла. Столовая там. Толик рукой указывает мне путь, а затем начинает уходить. Стойте! А разве мне... можно? В смятении задаю вопрос, удивленно хлопая ресницами. С сегодняшнего дня да. Можешь спокойно гулять по территории и делать все, что тебе вздумается. «Гулять, но никуда не убегать, усекла?» Мужчина смотрит на меня так, будто бы в курсе моих ночных приключений. «Хорошо», – тихо произношу, делая едва заметный кивок головой. «Ничего себе!» Думала, что Влад после моей выходки вообще запрет меня на 7 замков где-нибудь в подвале. А он решил мне дать свободу. Может, хочет таким образом проверить, стану ли я снова сбегать или нет? Честно говоря, после встречи с псом мне навряд ли в ближайшее время в принципе захочется выходить во двор. А вот тот факт, что я могу спокойно передвигаться по дому, а не сидеть в четырех стенах, приятно греет душу. Мое мнение о Владе начинает меняться. Кажется, что он вовсе не такой подонок, каким я его восприняла с самого начала. Влад. При мысли о нем по телу проходит электрический импульс. Сердце разгоняется до предела, из-за этого дышать хочется чаще. Иду в столовую, куда и указал мне мужчина. Вижу перед собой накрытый всякими вкусностями стол. Но мое внимание привлекает возящаяся вдали Валентина Захаровна. Прохожу дальше и попадаю на саму кухню. Женщина поначалу не замечает меня, увлеченно раскатывая тесто и напевая себе под нос какую-то незамысловатую мелодию. «Доброе утро!» Начинаю я первая, и женщина, увидев меня, широко улыбается. «Доброе утро, Настенька!» «Надо же, она даже помнит мое имя!» «Будешь завтракать?» «Скоро будут пирожки с мясом и капустой. Владислав Витальевич их очень любит». «Любит, значит. Есть идея. А можно я вам помогу?» Вежливо интересуюсь у женщины. Женщина с удивлением смотрит на меня. «Пожалуйста, я умею готовить, а выпечка – это вообще моя страсть». «Хорошо, помощь мне и правда не помешает», – сдается женщина и приглашает меня к себе. На самом деле я немного соврала. Я люблю готовить, но вот работа с тестом не мой конек. Но желание приготовить Владу и сделать ему хоть каплю приятного очень велико, и я, повторяя движение за женщиной, спустя какое-то время очень даже умело справляюсь с работой. «А вы не знаете, когда приедет Влад? Точнее, Владислав Витальевич?» Рубко задаю вопрос, и женщина поднимает на меня заинтересованный взгляд. От этого мои щеки начинают гореть. «Он как-то спонтанно уехал в этот раз. Обычно он предупреждает заранее, а тут не сказал ничего. Ну да ладно, пирожки не пропадут. Сами съедим, если что», – бодро заключает женщина, сияя великодушной улыбкой. «Мы продолжаем заниматься готовкой, и я со страхом заключаю про себя, что я, похоже, начинаю привязываться к похитителю».